А тебе интересно узнать азбуку кошачьего поведения? Тогда слушай. Прежде всего, сама речь. Как правило, ее называют мурлыканьем, мяуканьем, шипением. Если кошка коротко, отрывисто выговаривает «мя», это значит, что она хочет пообщаться, познакомиться. Кстати, две кошки очень своеобразно знакомятся. Они обнюхивают друг друга полностью, от кончика носа до кончика хвоста. И если у обоих хвосты кверху, значит, завязались дружеские отношения. Если же кошка обижена, она мяукает сдавленно, жалобно. Голодная или одинокая кошка издает громкие горловые крики, а вопли, срывающиеся на визг, боевой клич перед дракой. Особенно голосистые кошки, сиамские. Их речь богата тонами, оттенками и тембрами. Сиамка не может прожить и часу, чтобы не попеть. Она мяукает или мурлычет, ласкается или бронится. Она может победоносно взвыть, как первобытный зверь, и искренне душераздирающе плакать у закрытой двери. И когда замешкавшийся хозяин наконец открывает исцарапанную в отчаянии дверь, сиамка поднимается на задние лапы, обхватывая передними хозяйскую ногу, и нежно трется с умиротворенным ласковым мурлыканьем. Так вот о мурлыканье. Всегда считалось, что мяу — это по-кошачьи плохо, а мрр — хорошо. Но ты уже убедился, что мяу может означать и привет, и давай поиграем, и вопрос. Тогда в голосе будут вопросительные нотки. Мурлыканье действительно чаще означает удовольствие и благодарность. Мурлычут кошки, видя, что именно для них готовят угощение. Причем иногда в таких случаях мурлыканье прерывается для радостных возгласов, которые можно перевести как «Ура!». Мурлыканье служит уютно устроившейся на ночле кошки колыбельной песенкой. Этой песенкой она также выражает свою преданность и любовь. Звенящее «фрр» — признак искренней кошачьей любви. Кошка, ставшая матерью, ласково мурлычет с котятами. А у малышей мурлыканье всегда сопутствует трапезе. И в то же время, если кошки надоедают или причиняют неприятности, она громко и злобно урчит, резко замолкает и снова подает голос. Тут уж ее следует оставить в покое. И еще один раз в кошачьей жизни мурлыканье становится надрывно-тоскливым. Это, увы, последние слова умирающей кошки. Но в основном кошки говорят на языке жестов. Благодаря этому языку мурку можно тоже легко понять. Самый главный показатель настроения — хвост. Он высоко поднят в знак приветствия. А если он еще и легонько подрагивает, значит, новый знакомый кошке понравился. Если кошка взволнована, она нервно хлещет хвостом себя по бокам или машет им вверх и вниз. Когда самый-самый кончик хвоста качается туда-сюда, причина этому — любопытство или раздражение кошки. А если хвост вращается или же весь распушен, то это предупреждение перед серьезной защитой. Ну а когда хвост калачиком вокруг тела обернут, знай, что кошка довольна, ей хорошо и настроение хоть куда. И помни, если кошка дергает хвостом, лучше ее не трогать. Спина дугой, раздражение или неопределенное состояние, когда кошка сомневается, не зная, как поступить. Но если она при этом трется о хозяина с поднятым хвостом, значит, подставляет спинку, чтобы погладили. Кошки любят, когда им чешут за ухом, под подбородком или брюшко. Когда она трется головой, это свидетельствует о доверии. Но если она хочет показать, что очень привязана к человеку, то доверчиво сует голову в руку, напрашиваясь на ласку. Уши, когда они прижаты или даже вывернуты, говорят о подозрении или раздражении.